Повсюду на стенах висели пышные связки мехов последней добычи. «Богатая артель», — повторил он с гордостью. На остановках Иван Иванович читал для него настоящие лекции по медицине. Жадность Никиты к знанию развлекала и радовала его. Он ярко представлял будущую работу молодого якутского фельдшера, воспитанного им. А сколько их доучивается на курсах на Каменушке! Иногда Иван Иванович жалел, что передал своих учеников Гусеву. Но тут он обычно вздыхал и старался думать только о поездке и людях, ожидавших его в Учеханском улусе. Сегодня первая встреча в этом районе. Первая ночевка в юрте. Большая, чистая, она походила многолюдством на русское общежитие, но постели устроены на нарах, тянувшихся, как широкие лавки, вдоль всех четырех стен. Над некоторыми постелями нарядные занавески, украшенные вместо кистей кусочками меха и звонкими побрякушками. Спальные места отделены столбами. На этих столбах, поддерживавших крышу, висят одежда, ружья и связки шкурок. Повсюду белеют мездрой распяленные на деревяшках сырые меха. Мягкая рухлядь. Соболем и куницей в текущем году уже покончено. По рассказам Никиты, за ними охотятся с октября по декабрь. С января начинаются соболиные свадьбы. Сейчас идет во множестве белка, выдра, рысь, росомаха. «Тоже боевой промысел», — думал Иван Иванович, прислушиваясь к звериным голосам метели. «И здесь свои мастера, свои рекорды». После ужина и лекции о вреде курения для детей и заодно и о бытовой гигиене Иван Иванович присел на чурбак у камелька. Девушки опять шьют, сбившись в кружок, и опять Марфа Антонова шевелит увядшим ртом, держа в цепких пальцах холодную трубочку. Находясь под впечатлением лекции, она стесняется курить, но привычка к табаку явно мучает ее. «Что она говорит им?» — спросил Никиту Иван Иванович при очередном взрыве общего одобрения рассказчицы. «Она рассказывает грустную любовную историю. Переведи». 33. Это было на Алекме. Давно уже. Лет 40 назад. Жил там богатый якутский подрядчик. Подряды он брал на золотых приисках. Продукты туда отправлял на лошадях, сеном торговал. Жену его звали Дуней. Он ее за красоту купил у нищих сородичей. Она и замужем осталась красивой и стройной, словно молодое деревце, хотя родила мужу 5 сыновей. Выросла сиротой, грамоты не знала, но в Улусе очень уважали ее, даже стеснялись перед ней. Ходила она в темных платьях, а руки белее молока, румянец, нежнее цветов шиповника, и глаза, когда она смеялась, как две клюющие птички. Войдет в юрту, скажет Капсе своим серебряным голосом, и все притихнут. Степенна была, точно бобриха, и людям казалось, будто думает она и понимает иначе, чем они. За это уважали ее. А женщин у нас не привыкли уважать, только шаманок боялись. Старший сын Дуни еще мальчиком прославился, как лучший наездник во время праздника весенних конных бегов. Смело она воспитывала детей. С 9 разрешала им скакать на полудиких конях. И вот когда ее старшему миновал 13-й год, она сбежала от мужа в Якутск с простым каюром. Это было словно гром среди зимы. Такого среди якутов в старину не водилось. Уйти от мужа считалось страшным позором, а Дуня ушла и детей бросила. Видно, нелегко жилось проданной навечно нелюбимому человеку. Марфа замолчала, в раздумье посасывая пустую трубочку, и продолжала заметно изменившимся от волнения голосом. «Я встретила ее в Якутске. Она уже не беленькая была, а белая насквозь. Таяла она. Грыз ее душевный червяк. И все, она находилась. Люди стали относиться к ней с презрением. а я пожалела, потому что сама не хотела подчиняться старым обычаям. Мы подружились, и Дуня рассказала мне о своей печали. Она ездила на Алекму, просила мужа отдать ей хотя бы старшего сына. Тот отказал. Дуню не так мучила потеря всеобщего уважения, как сердечное горе. Детей лишилась, и новый муж оказался беспутным гулякой. Не любовь у него была, а просто страсть, которая гаснет быстро. Когда Дуне надоело ему, он стал ее бить, и она решила, что у нее нет иного выхода, кроме смерти. И она вскоре умерла. Не отравилась, не повесилась, а просто зачахла с тоски. «Я бы на Дунином месте подала в суд и забрала детей к себе», — сердито сказала одна из юных слушательниц в богатом девичьем наряде. «Я уже сама сейчас могла бы воспитывать ребенка без чужой помощи». «Ах ты, маленькая хвастунья!» — ласково сказала Марфа и легонько постучала чубуком трубки по смуглому лобику девочки. «Закончи прежде хотя бы семилетку, а потом отправляйся на курсы кройки и шитья. Там научат думать твои золотые руки. И мы сделаем тебя директором пошивочной мастерской. На месте Дуни тебе тоже некуда было бы податься. Тогда женщина никакого выхода из семейной кабалы не имела. А нынче в колхозах на Лени и Агмге работают женщины-трактористы. Когда я ездила в Якутск на последнюю сессию Верховного Совета, то видела, как уходили в тайгу санитарные самолеты. Их вели летчицы Якутки. Я смотрела им вслед и плакала от радости. Это дала нам советская власть». И Марфа Антонова гордо потрогала свой нагрудный значок. Она была членом якутского правительства. Ночью Ивану Ивановичу приснилась Ольга, чем-то похожая на героиню рассказа Марфы. Он увозил ее на оленях, она билась возле него и все вскрикивала тоненьким, томительно жалостным голосом. Потом нарта ухнула в воду, и Иван Иванович проснулся. По-прежнему ветер шумел на дворе, шуршал мерзлым снегом. Ночь глядела в мутные окна, заплывшие льдом. Красные цветы огня, горевшего в камине, шевелились на потолке, на покатых внутрь стенах. Круглые бревна, поставленные концами под крышу, отделялись друг от друга желобками тени. От этого юрта казалась полосатой, напоминая сказочный шатер. Мысли Ивана Ивановича привычно устремились к Ольге. Почему она отошла от него? Как радостен был ее приезд на каменушку? Что она говорила ему тогда? Но вспомнились только прикосновения рук, теплота бархатной кожи, и все в нем мучительно тосковало об этой утраченной теплоте. «Неужели нас лишь это и связывало?» — подумал он со стыдом и страхом. «А кроме того, разве ничего не было? Неужели мы жили, как наши деды? Но у дедов существовали обычаи и законы, которые сковывали людей и против воли». Иван Иванович вспомнил рассказ Марфы Антоновой о якутке Дуне. «Ушла из семьи и погибла. А ведь бросила мужа не по распутству, а любовь увела. Что же связывает меня и Ольгу? Чем я могу удержать ее, если не останется у нас сердечного чувства? Не осталось уже». «Да, не осталось. Она проводила меня как чужая». Мощный порыв ветра потряс юрту до основания, ярче вспыхнули дрова в камельке, и также ярко вспыхнула в потрясенном сознании Ивана Ивановича «чужая». Доктор встал с постели, натянул меховые чулки, неслышно ступая, прошел камельку, присел на облюбованный им чурбак и тяжело задумался, глядя на серые струи дыма, тянувшиеся в прямую широкую трубу. Он думал, и снова его преследовала мысль вернуться обратно на прииск, застать Ольгу с любовником и наказать их обоих за свои мучения. «Вот это и есть то, как жили деды», — в забытьи пробормотал он вполголоса. «А мне хотелось по-иному, и я никогда не мешал стремлению Ольги к самостоятельности. Пусть не помогал, но ведь не мешал. Хорошо, — говорила Марфа Антонова, — санитарные самолеты уходили в тайгу. Их вели летчицы якутки. Тут в самом деле не стыдно заплакать». 34. «Это наша учиханская школа, десятилетка», — с важностью кивнула Марфа, догнав упряжку Ивана Ивановича и по-мужски сильным движением остановила своих разгоряченных оленей. В длинном платье, спадавшем из-под дохи на щегольские унтики, она первая пошла по тропинке к школе. Большой дом, уютно серевший добротными стенами среди сугробов, стоял на пригорке. Толпа молодежи высыпала навстречу приезжим. Черноголовые, стриженные, в унтах, отороченных цветными мехами, в дожках, малицах, в наспех накинутых суконных армяках с разрезами сзади для верховой езды. «Здесь мужской интернат». Марфа помахала расшитой бисером меховой рукавичкой, приветствуя мальчиков, подростков и взрослых уже парней. Сказала им несколько слов, и они побежали к нартам помочь Никите. «Девушки живут отдельно», — председатель райсовета показала вдаль, где у сопок на равнине темнели дома и поднимались столбы белого дыма. «Там электрическая станция, юрта районного совета, магазины, база пушторга, контора. У нас производство рудное будет. Приходи к нам в гости, тут близко. Сперва утром я приду сюда с нашим фельдшером, поможем тебе открыть больницу. Пусть он здесь пока и работает, поучится возле тебя. Нам хорошего лекаря надо, жителей в поселке все прибавляется. Раньше якуты селились редко, от соседей подальше. Настоящих деревень у нас мало было, а сейчас мы строим по-русски, так веселее. Хорошо у нас?» «Да», — искренне сказал Иван Иванович, взглянув на отроги гор, идущих на смычку к большому хребту. Глубокие долины, скалы, острые изломанные гребни. «Очень хорошо». Теперь северная природа действовала на него словно прекрасная торжественная музыка. Была в ней суровость, врачующая душу. «Здесь и небо точно изо льда сделано. Бледное, прозрачное, и эти беловатые перистые облачка по нему. А вчера оно было совсем ясное, но весь день летала какая-то светлая пыль», — говорил он Марфе. «Так снег падает в наших районах в зимние месяцы с декабря по февраль. Настоящий снег, значит, дело уже к весне. Там начинаем огороды делать», — Марфа широко повела рукой. «А там покосы. Скота в колхозах много, коровы, быки. Быков в упряжках гоняем. Лошади меньше работают, разве когда снаряжается дальний рейс транспорта. Круглый год они в тайге гуляют. Теперь мы стали приучать их к полевым работам». Поглощенная мыслями о делах своего района, Марфа с радостью делилась ими с доктором, потому что его приезд тоже был для нее одним из этих дел. «Отдохнешь, вылечишь больных, поедем тогда по рыболовным артелям. Соболинные заповедники покажу, запрет был на время. Вот обследуем, посчитаем поголовье и решим, как снять запрет. Табуны коней посмотрим, места для охоты, только скажи, все для тебя сделаем». И Марфа радушно распахнула перед жданным гостем тяжелую дверь. Здание школы теплое, светлое. В классах вместо парт столы и скамейки. Окна высокие, но покрыты инеем, хотя от печей пышет жаром. А печи – настоящие, не сквозные трубы-камины, как в юртах. «Ваше поисковое управление помогало строить. Шефы наши!» Марфа с женской дотошностью заглянула в печь. «Один раз закрыли трубу рано, чуть не угорели. Потом научились, привыкли», — пояснила она свое движение. Под лечебный пункт отведена богатая пристройка, где до этого жили ученики и два угловых класса, сообщающиеся с ней отдельным выходом. «Ладно ли?» Марфа ревниво-заботливо оглянула большую комнату. «Тут больных класть, вот коечки поставили, здесь операции будешь делать, там приемный покой, может, по-другому пожелаешь? Твоя воля!» Фельдшер сказал, «неловко больных уносить в палату через приемную и твою комнату. Мы того еще дверь из операционной прорубили. Больно уж тут светло, да хорошо». «Куда лучше, даже электрические штепселя есть». «Мы тебя ждали, все подготовили. Фельдшер наш при операциях помогать станет. Была еще сестра медицинская, да перед твоим приездом отпросилась в отпуск. Мать у нее в Укомчане шибко заболела». Марфа говорила, идя по пятам за доктором, и оба они, еще не сняв заиндевелых от мороза дох, уже готовы были хоть сейчас приступить к работе. В комнате кровать с простынями, с одеялом из белых песцов. На стене ковер, сделанный из кусков меха руками настоящего художника. Точно живые бегут олени по светлой его кайме, посредине, в широком овале пятнистым клубком притаилась рысь. Вот-вот шевельнутся кисточки на ушах и свирепо торчащие бакенбарды. Другой меховой ковер на полу, белые темные шахматные квадраты. На нем большой кучей лежали пушистые песовые шкурки. «Вот наши, председатели артелей колхозов, решили сделать тебе удовольствие». Марфа со вздохом, не глядя на Ивана Ивановича, взяла одну шкурку, любовно погладила дымчато-голубой мех смуглой рукой, подула на него, следя за шелковистым отливом. «Нарочно посылали к северным охотникам. На оленей это выменили. Жил, говорят, на Чукотке большой начальник. Там у чукчей меховые пологи в юртах. Так начальник всю свою комнату обтянул голубыми песцами. Наши товарищи тоже решили постараться для тебя, чтобы тепло и красиво». «Этакое расточительство!» Иван Иванович засмеялся, сразу поняв вздох Марфы и то, почему привезенные издалека дорогие меха не успели еще превратиться в обои. «Тогда я и не вошел бы в эту комнату. Пусть колхозники заберут песовые шкурки обратно. Да-да-да, не такой я дряхлый старик, чтобы меня пухом укутывать». Лицо Марфы просияло от радости, хотя она старалась держаться беспристрастно. «Я говорила им, тот начальник, однако, был не советский человек, но наши колхозники поставили на своем, боялись, что не понравится тебе у нас, и укатишь ты сразу обратно». Тридцать пятое. После обеда Иван Иванович пожелал взглянуть на будущих пациентов. Пошли пешком, благо стойбище приезжих больных с их семьями и ребятишками находилось недалеко от лечебного пункта, на другом берегу речки. «Народу собралось, как на большую ярмарку», — говорила Марфа по дороге. «Я сама тоже не здешняя, родилась на Лени, отца не помню, он помер давно. Когда мать вышла замуж, в другой наслег, меня и двух братьев наш наслег ей не отдал. По старому обычаю мы должны были остаться в нем. И мы стали общие дети. Сшили нам одежду из телячьей кожи, а из юрты в юрту бегали босиком в лютый мороз. Так кормились. Сейчас живу, будто весь Учихан мой дом. Опять как тогда. Только тогда я жила вроде собачонки, любой пнет. А теперь все кругом, будто родня и все хозяева. Вот ты, Иван Иванович, приехал. Новый человек, а тоже хозяин. Мне жалко народное добро, тебе жалко. Как же не хозяева, правда?» Марфа огляделась, взяла Ивана Ивановича за рукав дошки. «Видишь бугры за рекой по берегу? Там уголь. Прямо сверху бери и жги. А вон там железную руду нашли. Хорошо получается. И вода есть. Все ловко для производства. Большой город будет на Учихани. Через 2-3 года не узнаешь места. Якуты очень способны к обработке железа. И кузнецы у нас в Якутии и старые знаменитые водились. Но, однако, кустари. Молодежь с великой радостью пойдет на завод. Весной свои фельдшера приедут, вспомнил Никита Бурцев, легко шагая впереди Ивана Ивановича. Он чувствовал себя счастливым, увидев опять родные горы, и его широкоскулое лицо с твердым подбородком и узкими глазами цвело радостью. Казалось, тесно смотреть на мир в эти щелки, но так зорко сверкали в них черные зрачки, окруженные черным же сиянием, что можно было не сомневаться. От взгляда Никиты никакая мелочь не ускользнет. «Мы в поселке больницу к лету достроим на 30 коек», — ответила Марфа на его слова. «Пожалуйста, дорогие товарищи фельдшера». «Все не привыкну к мысли, что стану фельдшером», — Никита оглянулся на Ивана Ивановича. «Хочется поскорее приступить к работе в наслегах, лечить, по району ездить. Край у нас особенный. На севере тундра, белые медведи, сияние в полярную ночь. А там теплее, чем здесь. Это потому, что горные хребты отделяют внутреннюю Якутию от морей, от морских ветров. Наша Верхоянская впадина, она тут, рядом, замкнута со всех сторон, и там полюс холода. Самое холодное место на земле. Зимой ночь тянется 1,5 месяца. Снегу выпадает мало, а морозы бывают до 70 градусов. Но на Учихане, однако, не теплее. Зато летом жарко, сказала Марфа. Облачка дыма стоят почти неподвижно над долиной, покрытой островами белого атыния леса. Кочевые чумы темнеют повсюду, перемежаясь с палатками. Низкое солнце в радужном круге смотрит сквозь дымку тумана. Якут выходит из застывшего леса на широких коротких лыжах. Коренастая фигура его в островерхой шапке и неуклюжем, но теплом соне с буфами на плечах и фалдами на спине резко выделяется над снегами. Якут кличет своего верхового оленя, и его негромкий голос отдается эхом далеко в каменных ущельях. Лед на реке весь покрыт пышной и хрупкой изморозью. Тускло блестит под паром черная вода в полыньях. Иван Иванович поднимается на другой берег, осматривается. Неужели это к нему собралось столько народу? Многие приехали издалека. Слух о докторе разнесен по тайге песнями и капсе. Слепые могут увидеть. Рука, изуродованная зверем, целые годы висевшая точно плеть, снова становится гибкой и цепкой. И лечат даром. Люди верили в чудо исцеления. Жизнь открывала столько чудес повседневно, но насчет даровщины сомневались. Гнали с собой лишних лошадей и оленей, прихватывали меха, кто лису, кто отменных соболей. Сейчас они стоят перед ним, чье имя прошумело по всем наслегам. Один вид его богатырской фигуры внушал им уважение и надежду. Мальчишка лет 3, в меховом комбинезоне, но с голым пузом, отстегнутый фартучек клапан, висел у него точно лисий хвост. Стоял впереди, бойко тараща, яркие черные глазенки. Якутский ножик-кинжал висел на пояске. «Зачем?» — смеясь спросил Иван Иванович, пробуя на палец острое лезвие. «Мясо кушает», — пояснила Марфа. И все весело повалили к чуму. «Ну, Дагур, чем страдаешь?» С этими словами Иван Иванович подошел к широкоплечему якуту, сидевшему возле очага, поджав под себя ноги. Светлая лента дыма прозрачно велась от жаркого костерчика к просвету вверху, где сошлись неплотной щепотью жерди чума. Доктор пытливо всмотрелся в скуластое, позолоченное отблесками огня лицо человека, неподвижного, как буддийский божок. «Никита, спроси у него, на что он жалуется?» «Ты сам должен знать», — ответил якут И люди, столпившиеся у входа в чум, не одобряя такой выходки, тихо зашумели. «Я не шаман и не хвастаюсь, что все вижу. Вижу только, ты нездоров. Шаман, наверное, уже объяснил тебе, какой злой дух влез в твое правое ухо. Что у тебя болит?» Иван Иванович поднес руку к лицу больного справа и сверху. Затем он сделал это движение слева. Якут отшатнулся. «Как у тебя зрение? Припадками не страдаешь? Обмороки бывают?» «Он сам должен знать», — тупо и безразлично повторил якут, выслушав перевод Никиты, причем лицо его осталось совершенно неподвижным. «Плох. Уже равнодушен к своему состоянию». Иван Иванович обратился с расспросами к брату больного Захару. Да, Степан действительно несколько раз отлучался на тот свет, страшно пугая всех иногда очень длительными отлучками, но на остальные вопросы Захар тоже не стал отвечать. «Ну и пес с тобой, значит, еще мало вы с ним намучились», — спылил Иван Иванович, раздраженный спесивостью по виду бойкого и развитого родственника, и резко отвернулся. «Постой, постой!» — неожиданно завопил Захар, хватая его за полу дошки. «Может, болезнь-то совсем легкий? Однако жаловался Степан. Голова-то, мол, болит, видит худо, в ухе шумит. Охотник-то он плохой стал. Семья-то у него большая, не надо бы с него много брать». «Чего он наговаривает?» — уже с любопытством спросил Иван Иванович. «Просит не брать дорого за лечение», — сдерживая улыбку, перевел Никита. «Зачем же ты выслушиваешь всякие глупости, еще и смеешься?» Иван Иванович снова вспыхнул. «Скажи им, что мы свое жалование от предприятия получаем, от советской казны, и откуда у них такое мнение?» «Шаманы еще не перевелись в наслегах», — виновато пояснила Марфа. «Хоть скрытно, а действуют». 36. В тот день на руднике прииска Октябрьского произошли два значительных события. Удачно закончилась проведенная по ударному сбойка штреков и досрочно была выполнена месячная программа по золоту за февраль. Лагунов, присутствовавший на торжестве почетным гостем, крепко расцеловал запыленное каменной мукой лицо Терентия Пятиволоса, лучшего забойщика рудника, известного по всему краю. Пятиволос вел самые трудные забои на новых разработках, и ему предоставили последний удар на сбойке, поэтому он первый шагнул в проделанное им окно во встречный коридор штрек. Держа его за плечи, Лагунов обратился к гостям, шахтерам и сменным мастерам. Задание по подготовительным работам рудник тоже выполнил до срока, и теперь по всем показателям опять вышел на ведущее место. Но темпов сдавать не надо. От жаркого труда на сердце тепло, тот, кто трудится по-боевому, знает. «Знаем», — подтвердил Пятиволос, взглянув на Мартемьянова и Ольгу, пришедшую на сбойку в качестве работника редакции. «Создаем в стране богатство и сами не обижены. Я, к примеру, зарабатываю не меньше 3000 в месяц». Озорная усмешка тронула его скуластое лицо, выказав щербатину в крепких зубах. «Ни в чем себе не отказываю». «Что же зубы-то до сей поры не вставил?» — весело спросил электромонтер, стоявший с переносной лампой и мотком проволоки через плечо. «Это успеется. Не в зубах дело», — солидно ответил Пятиволос. «Дело в общем жизненном уровне. Вот ездили мы нынче в Укомчанна с слет стахановцев. Приехал я в гостиницу. Номер приготовлен, все как полагается, а простыни на постели смятые. Вызвал коридорную. Давай, мол, другое белье». «Нет», — отвечает другого. «Я, конечно, в амбицию. Почему подобное отношение? Я пятиволос. Будь ты, говорит, хоть шестиволос. Нет сейчас белья. Вот вам смешно. Забойщик помолчал, пережидая смех. «Мне тогда тоже смешно стало. И не потому, что эта язвительная бабенка меня отбрила, а потому, что требования у меня такие появились. Ведь я до приезда на каменушку на простынях-то сроду не спал, а отец мой, потомственный шахтер-угольщик, до революции даже из поднего белья не нашивал. Вот вам наглядный пример жизненного уровня. Может, у нас и не хватает еще чего? Многого, пожалуй, не хватает. Так ведь не один миллион людей, а все наши 200 миллионов хорошей жизни потянулись. Или я не к месту говорю?» Спохватился Пятиволос, обращаясь к Лагунову, который слушал его с улыбкой. Лагунов не стремился вносить строгую официальность в проводимые собрания. Пусть каждый говорит, как умеет, без шпаргалки, поэтому смех, острое словцо и прямая товарищеская критика, оживлявшая выступление рабочих, радовали его. И сейчас Лагунов ответил весело. «Что идет от чистой души, всегда к месту». «Пятиволос дело свое постиг в совершенстве», — отчего-то озабоченно сказал Мартемьянов, провожая Ольгу к подъемнику. И в голосе его прозвучала сдержанная отцовская гордость. «Любой забой ему можно поручить, оправдает доверие. Отсюда его качество одно никак не искоренит. Озорничать любит. Теперь в партию вступил. Вроде осознал ответственность. Перестал над людьми подшучивать. Он сегодня опять какую шутку отлил. Гости собрались, торжество, а он балагурством занялся. Я рассчитывал, он серьезную речь скажет». «Но ведь хорошо получилось. За шуткой у него большой смысл был. И это дошло до всех. Пятиволос вас нигде не подведет». «И остальные тоже. У нас народ дружный», — уверенно сказал Мартемьянов. Выйдя из штольни рудника, Ольга зажмурилась. До того ярок показался ей день, голубевший над белой землей. После больших снегопадов установился лютый мороз, и снова круги радужного сияния опоясывали солнце. Ольга почти бежала по звонкой дороге, прикладывая к лицу то одну, то другую руку в меховой перчатке. Только вблизи флотационной фабрики замедлила шаги. Ей нужно было заглянуть и туда. Уже несколько дней она откладывала это деловое посещение, робея перед неизбежной встречей с Тавровым. Ее отношение к нему не изменилось с тех пор, как они ночью виделись в больнице. Но что-то еще дозревало в ее душе, словно она проверяла себя, прежде чем сделать последний решительный шаг. Тавров был в своей конторке, разговаривал с работниками приискового управления. Надо было прежде встретиться дома, хотя по телефону поговорить. Думала Ольга с трудом, точно во сне, проходя расстояние от двери до письменного стола. Тавров продолжал сидеть там, где застиг его приход Ольги. Он даже не поднялся навстречу, но лицо его, обращенное к ней, все больше бледнело. «Я пришла по заданию областной газеты», — сказала она, посмотрела на его собеседников, кивнула им и снова повернулась к Таврову. «Меня прислали написать о том, как вы увеличили производственные возможности фабрики, ведь рудник теперь намного повысит добычу руды. Мне нужно посмотреть, ознакомиться с тем, что вы сделали здесь по реконструкции». Наконец-то до него дошли слова Ольги. «Вы подождите минуточку. Мы сейчас закончим разговор, а потом я проведу вас по своим владениям». Все так же прикованный к ней взглядом, без улыбки, сказал он. Ольга села на простую чистую скамью возле окна и, достав блокнот, как будто задумалась, но на самом деле отмечала каждую мелочь обстановки, каждое движение Таврова. Это была потребность увидеть любимого человека в труде. Он так хорошо говорил о нем и должен был доказать это своей собственной практикой. При всем увлечении Тавровым Ольга заметила бы несоответствие и тем больнее разочаровало бы оно ее. Она знала. Фабрика работает прекрасно. Тавров славит знающим инженером, его уважают, но ей еще не приходилось видеть его на работе. И она слушала и присматривалась настороженно, сразу отметив его искренность и простоту в общении с коллегами. Когда он в азарте делового спора точно забыл о ее присутствии, это неожиданно порадовало Ольгу. Открытое лицо его особенно оживилось, когда он страстно, но с умным упрямством отстаивал свою точку зрения. Речь шла о вещах, мало понятных Ольге, но она видела, что Тавров одерживал верх. Инженеры из управления начинали соглашаться с ним. Но неохотно отступая, они оставались доброжелательно настроенными. Наверное, он понравился им так же, как озорноватый Пятиволос нравился Мартемьянову и Ольге. Это была симпатия товарищей по труду. «Теперь мы можем заняться вашими вопросами. Простите, что задержал», — сказал Тавров, подходя к Ольге сияющим и разгоряченным лицом. Он даже не пытался скрыть радость, и хотя Ольга поняла, что в этот момент он забыл и о делах, и о споре, недавно всецело захватившем его, она не только извинила его, но почувствовала себя счастливой. Они вошли вдвоем через другую внутреннюю дверь в здание фабричного цеха. Тавров двинулся было вперед, но сразу остановился и, взяв Ольгу под руку, напрягая голос, в отделении грохотало несколько громоздких машин, спросил: «Ты и ко мне пришла?» «Да, я уж не могу без тебя». 37. Лагунов оглянулся на стук двери и встал. Варвара, нагруженная свертками, вбежала в комнату, положила принесенное на стол и, не сбрасывая дошки и шапочки, стала растирать руки. «Вот мороз так мороз, вот и привычка», — приговаривала она жалобно. «Давай их сюда, в холодную воду». Елена Денисовна взялась за ковшик. «Ничего, пройдет». И Варвара, помахивая красными руками, дуя на них, подошла к Лагунову. «Здравствуйте, Платон Артемович». «День добрый», — ответил он, улыбаясь. Варя отвела взгляд. «Не для всех он добрый». «О чем ты?» — удивился Лагунов, заглядывая ей в лицо. «Разве вы не знаете? Она переезжает на другую квартиру». «Кто? Неужели?» «Но кто же еще? Конечно, Ольга Павловна переезжает к Таврову». «Да что ты, Варя!» Елена Денисовна испуганно обернулась. Миска, поставленная на край стола, упала, выплеснув воду, и со звоном покатилась к плите. «Как это может быть?» — вскричала женщина, растерянно глядя на убегавшую миску. Ей дали комнату по просьбе редакции, но Тавров, конечно, уговорил ее переехать к нему. И правда, кого бы они обманули отдельной комнатой? Стоит посмотреть на них, когда они вместе. В голосе Варвары прозвучала невольная зависть. «Сейчас я встретила повозку с чемоданами Ольги». С досадой закончила девушка, сердясь на себя за чувство смутного удовлетворения. «Куда же их повезли?» – ошалело спросил Хижняк. Елена Денисовна неожиданно вспылила. «Куда? На Кудыкину гору? Бедный Иван Иванович! Тяжко ему будет, когда узнает». Варвара сразу взволновалась по-настоящему. «Правда, как он станет работать? Поехал на большое дело, и вдруг такой удар в спину». «Я сейчас поеду к ней, поговорю», — сказал Хижняк. «Не чуди ты, пожалуйста», — осадила его Елена Денисовна. «Тоже адвокат нашелся. Иван Иванович сам, наверное, неспроста уехал, ведь все последние месяцы на них обоих лица не было». «Да, он, конечно, неспроста уехал», — угрюмо подтвердил Лагунов. «Он уже подготовлен к тому, что случилось, хотя все еще не понимает, почему ему пришлось пострадать». «Почему?» — быстро спросила Варвара. Разве вы оправдываете Ольгу Павловну?» «Очень сожалею о ее уходе. Разумом готов осудить, но рука не поднимается бросить камень». «Пойдемте, Елена Денисовна, посмотрим, что там делается», — попросила Варвара, вертя на пальце ключ от квартиры Ивана Денисовича. Дорожка к крыльцу расчищалась мальчишками-хижняками по-прежнему, но на ступенях уже лежал острыми грядками нетронутый снежок, наметенный ветром. С сильно бьющимся сердцем Варя шагнула через порог. В комнатах не пахло жилым, хотя в спальне еще держался слабый запах духов Ольги. Все на старом месте, и всюду страшная пустота. Даже свет какой-то тусклый. Варвара посмотрела на окна. Стекла их сплошь заледенели, обросли инеем. Варвара провела рукой по холодному одеялу, по мертвой сыроватой белизне подушки. «Бедный Иван Иванович!» И все-таки в глубине души девушка была не слишком опечалена уходом Ольги. Ей вспомнился их последний разговор в этих комнатах. Она действительно жалела ее тогда. Разве не наказала Ольга сама себя, порвав с замечательным Иваном Ивановичем ради совсем неинтересного Таврова? «Кто же виноват, раз она такая слепая?» – думала Варвара. Елена Денисовна чем-то двигала в кухне, звякала посудой. Каждый звук особенно громко раздавался в покинутой квартире. «Я буду здесь протапливать ежедневно», – заявила Варвара, подышала открытым ртом и, следя за паром своего дыхания, добавила. «Надо, чтобы вещи были теплые, а то, как войдет сюда Иван Иванович, когда вернется, тут так скучно и нехорошо». Девушка быстро сбегала к поленнице, принесла охапку дров и растопила плиту. Потом она затопила вторую печь в спальне и снова начала ходить по комнатам, нарочно топая мягкими унтиками, чтобы нарушить тишину в доме. Она потрогала папки с бумагами, которые лежали на письменном столе в кабинете. Целая кипа газет, книги. На самом видном месте лежал конверт. На голубоватой его бумаге стремительными узкими и неровными буквами выведено «И.И. Аржанову». Внизу черта, под нею «От Ольги Павловны». Варя повертела запечатанный конверт в руках, даже понюхала и осторожно положила его на прежнее место. От плиты, ворчавшей и стрелявшей на кухне, уже потянуло теплом, и мохнатый иней на стеклах окна потемнел, посветлел, начал таять. Прислушиваясь к звуку капель, падавших с подоконника и разлетавшихся в брызги на полу, Варвара перебирала книги на полках, возле дивана, поглядывая на письмо, которое притягивало ее как магнит. «И.И. Аржанову». Варвара написала бы «Дорогому Ивану Ивановичу» или просто «Ивану Ивановичу». Она вообще никогда не расставалась бы с ним ни дома, ни на работе. Особенно задевала и оскорбляла Варвару это «и-и». Ей хотелось взять письмо Ольги и отнести его в печку, но она понимала невозможность подобного поступка и, скрипя сердце, листала первую попавшуюся книгу, рассеянно скользя взглядом по страницам. Это был Пушкин. Якутские ребятишки учили его в стихах в школах, учила их и Варвара. Здесь, в маленькой домашней библиотечке, у нее тоже есть свой небольшой сборничек. Девушка снова раскрыла книгу. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Варвара посмотрела на обложку, потом на знакомый портрет Пушкина. Большеглазый, кудрявый человек глядел на нее задумчиво. «По ту сторону Урала нет тунгусов», — сказала ему Варвара. «Разве ты бывал в Сибири?» Она помнила имена ссыльных, живших в Якутской области, но среди них не значилось имени Пушкина, хотя Варвара хорошо знала, что цари тоже не жаловали его и ссылали куда-то. Ссыльные, которые прошли по Якутии свой великий и скорбный путь, принесли на север большие идеи, культуру, правду, выстраданную ими. Среди нашего народа жили такие люди, как декабристы, Чернышевский, Серго Орджоникидзе. Они очень много дали нам», — сказала Варвара, глядя на портрет. «А дикие тунгусы теперь уже не дикие, учатся в школах и знают тебя». Полистав книгу, девушка нашла Евгения Онегина. Еще семиклассница, и она познакомилась с этим романом, но запомнила его смутно, многое не поняла. Теперь все оказалось неожиданно таким близким, как будто сама Варвара жила в русской деревне и переживала чувства Татьяны. Правда, она не была одинокой мечтательницей, но тоже любила звезды, бледнеющие перед зарей, и книги, и рассказы старуху Камелька в юрте, и также страдала от неразделенной любви. Закрыв глаза, чтобы лучше запомнить, она повторяла отдельные стихи. «Другой нет никому на свете, не отдала бы сердце я». Да чего же верно? Почему же Онегин отказался от такой замечательной девушки? Ведь он был свободен. Варвара забралась поглубже на диван, устроила книгу на коленях, опустив на сжатый кулачок нахмуренное лицо. Так дороги ей страдания Татьяны, что она уже начинала надеяться на раскаяние Онегина. Может быть, еще совершит что-нибудь хорошее и сам полюбит Татьяну. Когда Онегин убил Ленского, глаза Варвары затуманились, и несколько крупных слез упало на книгу. Она осторожно сняла их со страницы кончиками пальцев. Тут были слова, от которых у нее перехватывало дыхание. «Недвижим он лежал и странен, был томный мир его чела». Герой от нечего делать превратился в убийцу. Потом также лежал смертельно раненый на дуэли Пушкин, и его сердце безвременно остановилось. Теперь, как в доме опустелом, все в нем тихо и темно, замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены, хозяйки нет, а где бог весть, пропал и след. Варвара посмотрела на окно над рабочим столом Ивана Ивановича, слепое, забеленное морозом доверху. А где бог весть, пропал и след. Как можно было предугадать свою смерть и найти такой прямой путь к чувствам потомков? Даже сердцу стало больно от слов поэта, но, прижав руку к груди, Варя продолжала читать с увлечением. Вот Татьяна уже и замужем, вышла все-таки за другого. Новая встреча ее с Онегиным тоже очень взволновала молодую читательницу. Хорошо, что Ларина не унизила себя и отклонила его запоздалые ухаживания. Ишь как забегал, когда увидел ее богатой и знатной дамой. Сердито подумала Варя. Нелегко осознавать ничтожество человека, которого любишь. Татьяна осознавала это. Какую отповедь она ему дала. Жалкий герой был у нее. 38. В приемный покой пациенты входят на цыпочках, бесшумно сваливают на скамью у входа меховые одежды, на гвозди, вбитые в стену, вешают только шапки. И, прихорашиваясь, осторожно заглядывают в дверь операционной, закрытую брезентовой драпировкой и простыней изнутри. Если идет операция, любопытные смотрят в щелочку. Вид высокого доктора во всем белом вызывает у них робкое почтение. Инструмент у него мелкий, блестящий. Вот бы подержать в руках такой ножичек. Но когда доктор Иван проводит этим ножичком по коже человека, распростертого перед ним на столе, а потом углубляет разрез, зажимая щипчиками жилы, брызгающие кровью, прирожденный охотник пугливо жмурится и тихонько отходит от дверей. Человеческая кровь страшна. Представление о ней связано со смертью. Вдруг больной превратится в покойника. Неизвестно, куда кинется его бесприютная душа. Лучше быть подальше. Но лечиться-то надо, однако. Зачем умирать прежде времени? Шаман лечит по-своему, Иван с каменушки по-своему. Этот подчиняет людей, как старую одежду. Где отрежет кусок, где поставит заплату из живой кожи. Иногда он спорит человеку про ореху на животе. Попробуй получить такую рану в тайге на охоте, умрешь сразу. А он вырежет то, что болело, и иголкой, точно искусная швея, зашьет дыру, сделанную его умным ножом. Якут Никита и местный фельдшер-старик Василий, оба тоже в белом, помогают. Лицо Никиты спокойно и важно, когда он кладет какую-то белую покрышку на рот и нос больного, а потом капает на нее из пузырька. Сладко, остро, чуждо пахнет в комнате, и у здорового человека закружится голова. Больной дышит громко, что-то бормочет, но постепенно стихает. Черные глаза блестят в щели между простыней и дверными косяками. Во взглядах любопытство, страх, благоговение. Шепот, словно лесной шелест. «Ай, Иван! Ай, Никита! Ай, Василий, хороший друг!» Человек на столе спит удивительным сном. Видно, что он дышит, иногда начинает храпеть, но боль уже не доходит до уснувшей души. Его трогают, прямо коже приметывают белые платочки и полотенца, режут, колют иголкой, сшивают свежую рану нитками, похожими на оленьи жилы. Он спит себе. Другому совсем отрежут черно-синюю, сгнившую заживо ногу, отпилят кость. Он спит. Стремление принести пользу общему делу превозмогает страх. Лесные жители сами напрашиваются помогать, лишь бы их не выгоняли из приемной. Приносят дрова и воду, топят печи, доставляют зайчатину, куропаток, рябчиков, мясо рыси, нежное как телятина, свежую рыбу. Нет отбоя добровольных санитаров и уборщиц. Девушка Эвенка с дальнего кочевья, сроду не державшая в руках мокрой тряпки, моет пол под присмотром старухи-сторожихи. Она сопит от усердия, неумело, но упорно протирая половицы. Плещет грязной водой на свои босые, совсем выточенные ножки. Длинные косы мешают ей, то и дело сваливаются на пол, и девушка энергично стряхивает головой, закидывая их на спину. «Маша, подбери косы!» – строго говорит ей Иван Иванович, проходя между рядами коек, тесно поставленных в палате, под которую временно освободили еще один класс. Девушка испуганно выпрямляется, тоненькая, стройная, очень похожая на Варвару. «Пол надо мыть тряпкой, а не волосами», — хмуро поясняет доктор. Он подходит к ней, сам складывает венцом ее угольно-черные тяжелые волосы, заплетенные в несколько кос, и к сторожихе. «Матрена, дай марлевую косынку, платок, повязывай», — командует он по-якутски, уже улыбаясь. — Вот так. А косы, красавица, тоже мыть надо. Таких постоянных помощниц, как Маша, у него много. Особенно он отличает трех. Это девушки из учеханской семилетки, смелые, как дети. Любая из них убьет, освежует и разделает по косточкам оленя. Но человеческая кровь тоже страшит их. Однако, присутствуя на операции, они так сочувствуют и всем интересуются, что забывают бояться. На досуге Никита, а то и сам Иван Иванович, объясняют им назначение и название инструментов, рассказывают о действии лекарств. Девушки понятливы и смышленные. Все услышанное они по очереди записывают в одну школьную тетрадку. Две из них помогают во время операций. «Обрастаем штатом, Никита, хотя сметы у нас с тобой не составлено, да и денег на жалование тоже нет», — шутливо сказал Иван Иванович, закончив рабочий день. Никита только что вернулся из районного совета, куда ходил за почтой. «Газеты принес, самые последние», — говорит он. «Отпечатаны месяц назад, тогда англичане опять бомбили заводы в Германии. За это время, пока шла газета, война могла бы кончиться. Хорошо, что у нас есть радио». «С каменушки ничего не слышно?» — спросил Иван Иванович. «Почта проехала, а писем нет». Никита сам ежедневно перебирал все до листочка на столе почтальона, в чаянии найти затерявшееся письмо для своего доктора. «Только газеты. В Москве с 15 февраля проходила 18-я партийная конференция. Там о медицине говорилось. В течение года добавится в Советском Союзе 27 тысяч новых коек в городских и сельских больницах и свыше 50 тысяч в постоянных детских яслях. Пока я шел обратно, то подсчитал. Если по 100 коек, значит, надо построить 270 новых больниц и 500 яслей. Здорово!